Суд Париса. Роса заблестела под первыми лучами восходящего солнца. Легкий шелест листвы, сливаясь со щебетом ранних пташек, создавал симфонию просыпающегося дня. Юный пастушок вывел на поляну своих овечек и присел на маховую кочку под деревом. Для полноты картины не хватало только, чтобы пастушок заиграл на свирели. Он достал из сумки свирель и уже приложил ее к губам, как вдруг его челюсть отвисла, глаза округлились, а свирель выпала из рук. Отовсюду вокруг полилась божественная музыка, изгустившегося перед пастушком блестящего разноцветными блестками и благоухающего ароматами всех времен года тумана, появились три богини и начали медленно танцуя раздеваться. На плечо до смерти растерявшегося пастушка успокаивающе легла чья-то ладонь, и чей-то красивый и уверенный голос сказал: «Спокойно, Шурик». Пастушок весь сжался, не в силах обернуться и посмотреть на того, кто это сказал, и не в силах оторвать взгляд от божественного зрелища, разворачивающегося перед ним. А сказавший «спокойно, Шурик», присел рядом и несколько игривым тоном продолжил: «Тебя ведь Шуриком зовут, не так ли?» «Парисом», — с трудом шевеля языком, ответил пастушок. «Александром тоже можно». «Так, разговаривать ты, значит, еще можешь, это хорошо. Так вот, Саша, не пугайся, это еще не белая горячка, а финал первого олимпийского конкурса красоты. Богини, которых ты сейчас видишь, несколько лет готовились к этому событию и предстали перед твоим судом на вершине физической и божественной формы. Тебе доверена великая честь, которой, поверив опытному педагогу, позавидовал бы любой подросток твоего возраста. Ты должен выбрать из трех предложенных кандидаток самую красивую богиню. Критерии остаются на твое усмотрение, трогать можно. Но предупреждаю, к выбору следует подойти крайне ответственно. Твоя избранница будет очень благодарна, и ты сможешь до конца своих дней рассчитывать на благосклонность одной из богинь. А благосклонность богини – штука серьезная, так смотри, не ошибись. А остальные две не обидятся? Ах, ну что ты. Между тем богини, тело которых уже совсем ничего не прикрывало, дефилировали перед смущенным и растерянным судьей. Гера, проходя мимо Париса, покровительственно погладила его по голове и как бы невзначай спросила: «Александр, ты хотел бы править всей Азией?» «Собачья работа», — промелькнула в голове Париса. «Тут иной раз с двумя козлами не знаешь, как справиться». Афина прошагала мимо него небрежной, но при этом напоминающей строевой шаг поступью, и, по-товарищески хлопнув его по плечу, сказала: «Такому герою, как ты, не помешала бы удача в любых битвах, не правда ли?» Добродушный Парис, представитель самой мирной профессии, содрогнулся, представив себя на поле брани с окровавленным мечом, стоящим над грудой убитых им врагов. Иной раз кажется удивительным, насколько всезнающие боги плохо себе представляют потребности простых смертных. Видимо, самих богов вводят в заблуждение их кажущееся сходство с людьми, и они суют о них по себе. Легко, как бабочка, подпорхнула к Парису Афродита и, нежно проведя ладонью по его щеке, прошептала: «Познакомь тебя с самой красивой девушкой Эллады. Она полюбит тебя, я обещаю». В руке у Париса оказалось отливающее золотом яблоко с ленточкой на черенке. «Это приз», — сказал все тот же игривый голос за спиной. «Передаю на ответственное хранение. Судьба мира и твоя судьба в твоих руках. Отдай это яблоко своей избраннице». Богини закончили танец и встали в ряд перед Парисом. Голос у него за спиной торжественно объявил: «Сейчас наш самый объективный и непредвзятый судья вручит заслуженный приз самой красивой богине». Божественный оркестр заиграл тушь. Александр неуверенным шагом медленно подошел к конкурсанткам и протянул яблоко Афродите. Та запрыгала от радости, обняла Париса и, расцеловав его обе щеки, шепнула: «Спасибо, красавчик, с меня причитается». Остальные две богини вяло похлопали. Гера неприветливо взглянула на пастушка и буркнула сквозь зубы: «Я тебя запомню, засранец». Афина же, неестественно широко улыбаясь, прошипела: «Сдохнешь, как собака». Афродита, купаясь в лучах славы и в ненавидящих взглядах конкуренток, закрыла глаза и смачно, медленно, с громким хрустом откусила яблоко. Лицо ее перекосило. Какая кислятина! Под бравурную божественную музыку богини исчезли в сгустившемся сверкающем и благоухающем тумане. Александр закрыл лицо руками и пригнулся. «Что с тобой, Саня?» Тот же голос, что во время конкурса давал советы, прозвучав гораздо будничнее, без музыкального сопровождения, вывел Париса из оцепенения. Он оторвал руки от лица и, наконец, решился посмотреть на собеседника. Тот еще сидел под деревом, расправляя перья на своих крылатых сандалиях. «Если ты еще не понял, я Гермес, посланник богов», – представился он. «Так что это ты вдруг скукожился?» «Я ничего», – промямлил Парис. «Эта брюнетка сейчас так посмотрела. Вы же обещали, что они не обидятся». «Разве? Помнится, я дословно сказал, ах, ну что-то еще как обидятся». «Так ты поэтому сейчас в ладошке спрятался? Думал, Гера превратит тебя в паука, а Афин раздавит пяткой?» «Глупенький. Это ты детских сказок переслушал. Богиня, конечно, может превратить в паука в гневе или в припадке ярости, но сейчас это не ярость и не гнев, а лютая беспощадная ненависть. Они теперь не успокоятся, пока не уничтожат не только тебя, но и твою семью, всех твоих близких, родных, все, что тебе свято и дорого. Это может занять довольно долгое время. Да ты не расстраивайся, тебе от смертного что терять? Но будет твоя жизнь на пару десятков лет короче, зато насколько интереснее. Про тебя, наверное, даже трагедию напишут. Или комедию», – поспешно поправился Гермес, заметив испуг на лице Александра. Парис попытался улыбнуться. «Но ведь из этого ничего не выйдет», – сказал он. «Я бедный сирота, у меня нет ни родителей, ни близких, ничего священного или дорогого я в жизни в руках-то не держал». «Ну, тогда тебе и подавно нечего терять». «Только поверь опытному антропологу, родители есть у каждого. И даже самым отъявленным негодяям что-нибудь до свято. Ты еще слишком молод, чтобы знать, чего у тебя есть, а чего нет. Вот когда все это выяснится, тогда придет время жестокой мести. Кстати, извини мое любопытство, Сашок, а зачем тебе любовь еще какой-то девушки? Не могу представить, что такой симпатичный юноша, как ты, страдает от недостатка женского внимания». Александр смущенно опустил глаза и покраснел. «Ну, я встречаюсь, конечно, с одной, но там ничего серьезного». «Понятно», – с улыбкой сказал Гермес и взлетел. Он начал было поворачивать в сторону Олимпа, но, поднявшись над деревьями, заметил идущую по лесу нимфу Энону и спустился, чтобы ее поприветствовать. «Привет, Гермес», – озабоченно ответила Энона. «Ты не видел Париса?» «А зачем тебе понадобился Парис?» – игриво подмигнул, спросил посланник богов. Энона посмотрела на него удивленно и даже несколько обиженно. «Как зачем? Он мой муж?» Гермес покачал головой и, подумав мгновение, серьезно ответил. «Нет, Энона, твоего мужа я здесь не видел». После этого он попрощался с нимфой и полетел к Олимпу.